Глава третья. Быстрый холодный душ не помог. Чашка чая, сваренная Кристи, тоже. Я шла, как у мертвия, вдоль кладбища, разве что не подвывая в такт ветру. Нормальные люди в моем возрасте только познают мир элитного алкоголя, а не завязывают с попойками. За 5 лет я совершенно разучилась пить. Ну или Рагонда делает фиговенькие настойки. Голова раскалывалась на части. Эйфория от кратковременного всплеска памяти Кристи прошла, оставив противное послевкусие разочарования. Рагонда, гад, спал. И растолкать его, чтобы выспросить о загадочной тварище, третирующей травницкое хозяйство, не получилось. Поэтому я шла и гадала. Дракон? Нет, дракона я бы заметила. О драконе бы говорили. Упырь? Да тоже ничего сложного. Любой, кто работает на земле, регулярно сталкивается с восставшими умертвиями. Уж дать инфернальной твари лопатой по инфернальной голове можно и без диплома о высшем магическом образовании. Значит, это что-то серьезнее, раз обратились к местному боевому магу. Только бы не болотник. В такую погоду не хватало еще связаться с водной нечистью. Мало мне швов, добавим простуду. Перебирая виды нечисти и способы борьбы с ними, я вдруг поняла, что скучаю по Замбуделю. Интересно, Эртону удалось его упокоить? Или мой верный мертвый друг до сих пор кошмарит дворец и тырит из драконьей миски куриные ножки? Судя по карте Кристи, травницкое хозяйство располагалось где-то здесь. Я поняла, что прибыла вовремя. Работники как раз устраняли последствия ночного нашествия. Нечто разворотило каменную ограду, раскидало прежде аккуратно сложенные поленья, прошлось по ровным рядам травок, превратив их в неровные, и скрылась где-то в лесу, поломав елки. Это не болотник. Тогда что? «Ох, беда, беда, беда, в огороде ли беда», — пробормотала я любимую пословицу дворцовой кухарки. Окинула взглядом огород. Впрочем, ли беда здесь, если и была, то до сегодняшней ночи. «Эй!» — окрикнул меня один из рабочих. «Мы закрыты! Чего надо?» «Хозяина надо! Что у вас тут за тварь?» Мужчина бросил в сторону лопату и стянул грязные рабочие перчатки. Похоже, это и был тот самый хозяин, один из барнсов. Я отметила, что он неплохо сложен и даже красив. Правда, все портило такое выражение лица, как у тетушки Мот, когда она видела меня перед свадьбой. «Ты кто такая?» — с подозрением спросил Барнс. «Меня прислал...» Я запнулась, поняв, что не знаю, какое имя здесь использует Рагонда. «А если я ненароком выдам их с Кристи?» «Прислали к вам разобраться с проблемой. Мое имя Нел, я маг из столицы. Что случилось? Кто на вас напал?» «Маг?» — его брови удивленно поползли вверх. А вот изучающий взгляд — вниз, прямиком туда, где должна была быть грудь. Но сегодня я ее прикрыла, и мужику ничего не досталось. «Маг, боевой». «Девчонка?» «Ты имеешь что-то против мага-девчонки?» «Обычно я имею девчонок, если ты понимаешь, о чем я». Брови у этого ловеласа определенно жили своей жизнью, и сейчас явно со мной заигрывали. Я так на них засмотрелась, что даже не сразу уловила смысл того, что говорило лицо ниже этих самых бровей. «Ну, похоже, сегодня поимели тебя», — хмыкнула я, «если ты понимаешь, о чем я». «И давно это у вас?» «Где лев?» «Ага, значит, имя он использует тоже». «Занят. Упокаивает дух безвременно погибшей принцессы. Жуткая тварь, не щадит никого, воет и воет на болотах». «Зачем воет?» — ошалело поинтересовался Барнс. Я пожала плечами. «На море, наверное, хочет. В отпуск. Так что с огородом?» «Это травницкое хозяйство». «Что-то больше похоже на картофельное поле». «Все, ты мне надоел. Раз вам не нужна помощь мага, пойду и скажу льву, что вы тут справились сами. Буду молиться за вас, чтобы никакая лесная нечисть не пролезла в эту дыру в заборе». «Стой, стой, стой!» Он обогнал меня и раскинул руки, словно надеялся удержать силы, если я не остановлюсь сама. «Возможно, нам нужна помощь мага». «Возможно». «Мы думали, поможет лев». «Он и помог. Меня прислал. Поверь, если бы хотел помешать...» «Впрочем, в этом случае он бы тоже прислал меня». «Так когда все началось?» Да пару дней назад. Я услышал, как залаяли собаки, и решил, что в сад снова пробралось умертвие. Взял арбалет, вышел, а там... Творище. Я такой никогда не видел. Но тогда я ее напугал, она шустро скрылась в лесу. А вот потом началось это. Он окинул взглядом разрушение. Что-то она здесь ищет. Иногда мне кажется... Он нервно дернул плечом. Что она наблюдает за нами из леса. Похоже, Барнс пытался произвести на меня впечатление. Ну, или намеренно сгущал краски, чтобы не казаться трусом перед девчонкой. Я посмотрела в чащу, но ровным счетом ничего не увидела. «Хорошо, пойду посмотрю. А ты пока будь другом. Метнись на грядке и нарви там что-нибудь от похмелья. Плату я обещала с вас не брать, но просто так не отделаетесь. Как хоть тварь выглядела?» Спустя минуту раздумий мужчина ответил. «Большая». И умолк, видимо, полагая, что сильно прояснил ситуацию. Еще особые приметы. Блондинка, шрам над правым глазом, курит, носит антикварный редикюль. Хоть что-то ты должен был разглядеть. Что значит «большая»? Это зверь, нежить, нечисть, дух, демон, дракон, зомби-собака. А? Забудь. Было темно. Не продолжай. И страшно, да? Поэтому, когда кусты рядом с тобой зашевелились, ты зажмурился и не видел, кто разорил тебе огород. Ладно, я махнула рукой. Разберемся. Иди за чудо-травой, а я за чудищем. Через час встретимся, поменяемся. С этими словами я бодро направилась в чащу. Свежий воздух и приятное предвкушение битвы творили чудеса. Мне уже не хотелось тихонько сдохнуть в уголке. Я много лет не сражалась с чудовищами. А еще они давно перестали пугать. Неразумные твари — не самые жестокие убийцы и лгуны на свете. Есть еще драконы. Я вылезла через дыру в заборе и остановилась у кромки леса, прикидывая, как туда заходить. Вряд ли тварь засела глубоко в чаще. Судя по всему, она повадилась лазить в чужой огород за вкусненьким, а значит, ее лежанка где-то рядом. Чем же ее забороть? Магия или стрелы? Меч? Камнем по головушке и в кусты? «Мардук!» — закричал вдруг кто-то. Я вздрогнула и инстинктивно вскинула руку. Кто бы знал, как часто я представляла себе эту ситуацию. Образ брата Линдона так прочно засел в голове, что если бы он сейчас появился передо мной, я бы, не раздумывая, полезла в драку. Но, к сожалению, Мардук был высоко в небе. Дракон парил над столицей, и его силуэт на фоне туч выглядел устрашающе. Словно зачарованная, я смотрела на дракона. Я впервые видела его в истинном обличье. «Так вот ты какой, дракон Мардук. Мой единственный враг». Я даже сделала неуверенный шаг в его сторону, до конца не понимая, что хочу сделать. Как вдруг нечто гибкое и очень сильное обвило мои колени, дернуло и потащило в чащу прямо по влажной земле. «Госпожа Мак, куда вы?» Совершенно по-идиотски завопил кто-то из рабочих. «Куда-куда? За хлебом!» Елки и палки пролетали, как один миг. Неведомое творище все неслось в чащу, сжимая мои ноги щупальцем, и в какой-то момент мне надоело собирать штанами шишки. Я примерилась, активировала фаербол и запустила прямо в хвост зверюги. Истошно завопив, тварь сбилась с курса и вписалась лбом в сосну. Лес содрогнулся, а сосна опасно зашаталась, но, к счастью, устояла. С крон деревьев сорвалась стая воронья. Прежде чем творище очнулось, я прыгнула вперед, доставая из ножен в сапоге небольшой серебряный кинжал. Универсальная вещь. Отчекрыжу чудищу голову и пошлю Мардуку. Пусть сам думает, чего с ней делать. В прыжке я успела рассмотреть разорителя травницких хозяйств. Все-таки демон. «Конец тебе, лесная творища!» Дурным голосом проорала я, подбадривая себя и устрашая противника. Бедный демон, не ожидавший такого отпора от лакомой добычи, испуганно заверещал и почему-то замотал головой. Внешне он очень напоминал Гаргошу, по которому я дико скучала, только темно-серый и ужасно грязный, как если бы Гаргоша извалялся в грязи. «Постойте-ка». Я приземлилась демону на грудь и взяла за рога, смотрелась в пасть, полные ужаса огромные глазища и... чмокнула со всей дури в нос. Дури у меня было много, нос у Горгоши большой. Конец творище рисковал наступить от обнимашек. «Горгоша, маленький мой, ты нашелся, ты куда пропал? Ты где был? Как я скучала! Я тебя везде искала! Чмок! Горгошенька! Я думала, ты погиб! Чмок! Фу, ты чего такой грязный?» Зверюга довольно урчала и валяла меня в жухлых листьях, тыкаясь носом в знак огромной и чистой демонической любви. «Я-то думала, ты меня сожрать хотел, а ты меня просто узнал. Узнал же, да?» Горгоша судорожно закивал, явно опасаясь, что если признается в гастрономическом интересе к хозяйке, то та надерёт ему хвост и всё-таки отправит что-нибудь мордуку. «Ты чего на травников нападаешь, а? Чего не сидится? Сдался тебе этот подорожник. Ты же не ешь траву, а?» Горгоша уныло понурил голову и вздохнул. В душе поселилось смутное беспокойство. Что-то здесь было нечисто. То, как демон пропал, я могу представить. То, почему он не смог вернуться в Тартар, тоже. И то, как скитался все 5 лет по лесам, легко. Но вот почему он поселился рядом с городом и тырил травку с чужого огорода? Почему не уполз в горы и не нашел там себе уютную однокомнатную пещеру без займов и обременений? «Горгош, что-то случилось? Ты травку воровал для кого-то, да?» Демон снова вздохнул и повернулся к лесу, словно показывая направление. «А я могу помочь?» «Может, он нашел себе горгониху? Влюбился, заделал ей горгонят и теперь таскает капризной беременной женщине понюхать подорожник?» Но все оказалось гораздо хуже. Мы шли недолго, не больше получаса. Горгоша привел меня к небольшому оврагу, где камни, земля и мох образовывали нечто напоминающее навес. Там была заботливо вырыта небольшая пещерка, где без чувств лежала девушка. Горгоша жалобно заскулил. Пришлось встать на четвереньки, чтобы подползти к девушке, но когда я зажгла небольшой огонек во мраке ямы, то ахнула, узнав несчастную. «Ливи! Ливи! Боги! Что с тобой?» С колотящимся сердцем я пощупала пульс и выдохнула. Подруга была жива. Только потом я заметила, что чуть пониже груди на светлой рубашке расплылось кровавое пятно. Осмотрев рану, я поняла. Дело плохо. Кажется, Ливи цапнула какая-то тварь, и клыки у нее оказались ядовитые. Как ученица столичного мага оказалась так далеко от родных мест, раненая, да еще и с моим горгоном? Спрошу у нее, когда поправится. Рядом хаотично была набросана трава. Судя по всему, Горгоша отчаянно таскал для Ливи сворованные травы, и первое время она даже пыталась делать из них компрессы. У подруги была температура. Ее бил озноб, но отмирание тканей, как обычно бывает при сильных ядах, еще не началось. Мне не хотелось оставлять ее здесь, но и тащить в город в таком состоянии было нельзя. А я, как назло, не захватила даже простенького заживляющего зелья. Впрочем, оно ей вряд ли поможет. Хорошая новость. Поможет Рагонда. Плохая? Он сейчас в отключке. Да и до него еще надо дойти. «Ливи, ты слышишь меня? Ливи! Это я, Корнелия! Держись, поняла? Я приведу помощь. Держись!» И Горгоша приказала. «Охраняй. Ни на шаг не отползай, понял?» Горгон снова закивал и в доказательство перегородил своей тушей вход во враг. «Я вернусь через несколько часов. Сразу с подмогой. До этого сиди тихо, понял?» Демоны знают, что они, Дартор. Нельзя оставить ни на минуту. Один прячет принцессу в богами забытом городке, второй отшибла память и вбила в голову торгово-кулинарный талант. Третий вообще пропал, словно не его невесту укокошили в ночь свабли. Еще и Ливи ранена. А если бы я не пошла бороться с неведомой творищей? Ливи умрет без лекарской помощи. Я неслась через лес так быстро, как могла, и уже у самой опушки почувствовала, что если не замедлюсь, то выплюну сердце. Так сильно оно билось. Воздуха не хватало. Я пыталась отдышаться, но после хорошей пьянки тело не было готово к нагрузкам. И снова разболелась только-только начавшая заживать рана. «Когда отвоюю обратно дворец, сделаю в подвале спортзал», — просипела я. В огороде Барнсов царило странное оживление. Стояли 2 небольшие палатки. Народ сновал туда-сюда, горели костры, и какой-то мальчишка сосредоточенно зажигал от них факелы. Вдобавок ко всему собирался дождь, и полянку перед лесом накрыло уныние. Бессмысленное и беспощадное. Что-то происходит. Что-то тревожное. А ведь на Ливи кто-то напал. Вдруг эта тварь снова объявилась. Раненая подруга беспокоила меня сильнее движухи у Барнсов. Но, заметив возле палатки Кристи, я передумала нестись домой. Что она здесь делает? «А что тут происходит?» — поинтересовалась я, подкравшись со спины. Кристи рассеянно ответила. «А, привет. Мы собираемся идти на поиски Нелл. Ее утащила тварь». «А, ну, молодцы». «Ага. Можешь записаться вон там. Я веду учет всех, кто собирается в лес». «Это правильно. Вдруг кто потеряется, да?» «Да». «Или лишний обнаружится». Надо сказать, масштаб спасательной операции поражал. У них что, в городе не было ни одного воина? Ни одного стража в отставке? Хорошо, боевой маг один, но хоть кто-то здесь умеет держать хотя бы лопату. Первое правило спасательной операции — убедись, что спасать не придется тебя. А у них какая тактика? Ходить по лесу, орать. Если получилось кого-то спасти или хотя бы не угробить, вообще день удался. Кто же ходит на лесную тварь с факелом и... Это что, палка? Открою курсы причинения разрушений и унижений для чайников. Они здесь все отвратительно некомпетентны. «Что здесь происходит?» — раздался мрачный голос, который я узнала. «Рагонда». Подпрыгнув от радости, я первая к нему подскочила. «Они ищут Нелл. Ее утащило неведомое тварище». С похмелья Рагонда слабо соображал, но быстро уловил подвох. «Кого ищут?» «Ой, Нелл!» — Кристи повисла у меня на шее. «Ты нашлась! А ко мне прибегает госпожа Барнс, говорит, вашу колдунью утащила тварь. Мы думали, тебя съели». «Ага, и решили стать десертом». Рагонда смерил дочь мрачным взглядом. Кристи стушевалась и начала бормотать что-то насчет того, что и не собиралась в лес, просто помогает. Рагонда вздохнул и обратился ко мне. «Ну давай, рассказывай». «Чего рассказывать?» Я так опешила, что на миг забыла, что вообще-то должна со всех ног бежать спасать Ливи. «Всё рассказывай. Не сомневаюсь, что ты вернулась из леса с парой новых зверушек. Разозлила ковен лесных ведьм, довела до истерики местную Нафи, пробудила древнее зло. Хочу сразу полную картину. А то на длительные нагрузки мое сердце уже не рассчитано». «Рассказываю. Зверушка всего одна, и вовсе не новая. Местная Нафь не потревожена. Древнее зло пробудилось само и летает над столицей. Ковен лесных ведьм в моем лице очень просит о помощи», — бодро отрапортовала я. Рагонда несколько секунд задумчиво помолчал. «Давай поразвернутее. Про древнее зло я понял. Поясни остальное. Кристи, принеси, пожалуйста, что-нибудь от похмелья, а то от этих бравых воплей у меня голова раскалывается». Кристи недовольно засопела, явно желая послушать о моих приключениях. Но послушно унеслась к госпоже Барнс за чудо травой. Я бы тоже не отказалась. Поездка по лесу в стиле мордой по корягам не добавила мне бодрости и здоровья. Огород травников разорял Горгоша. Ливи ранена, Горгоша пытался добыть для нее целебных трав. Она в лесу и умрет, если мы ей не поможем. Могу я попросить тебя забрать ее оттуда? Еще одна раненая девица в моем доме? Раненая при неизвестных обстоятельствах, в компании с камнедышащим змеем из Тартера, которого мне надо придумать, как спрятать, чтобы наш зоопарк не нашел мордук? Ага. Куда ж я денусь? Вышел, называется, в отставку. Порой кажется, что вы, моя принцесса, и сами в некотором роде зло. Но не древнее. Безусловно. Юное и очень привлекательное. Эй-эй-эй, Рагонда! Попрошу без сомнительных намеков. «А я попрошу», — хмыкнул лев, — «отвлечь эту инициативную толпу. Если они ломанутся в лес, то найдут девчонку, найдут ее, найдут Горгона. Понимаешь, чем грозит?» «О, я хорошо понимала. Творище произведет среди неизбалованных чудесами жителей небольшого городка фурор. Они растреплют о нем на весь Дартор, столичные газетенки подхватят сплетни, те дойдут до дворца, и там быстро вспомнит, что при младшенькой принцессе был демон из Тартера. Дракон полетит доедать нежеланных родственников, а новый король от страха перекусит жопой трон. А я еще планирую на него вернуться. Как я буду на сломанном троне править? Неудобно. Поэтому я повернулась к спасательным отрядам, оглядела панораму сборов на творищу, замахнула стопку зелья, вовремя принесенного Кристи, и гаркнула. «Стоять! Ко мне!» Вот что делает командный голос. Не зря я 5 лет слонялась по горам и орала. Преимущественно всякие гадости, конечно. Но ведь здесь вся соль в интонации. «Построились! Будем учиться спасать!» «Мир!» — хмыкнул кто-то из толпы. «Для начала природу! Кто так факелы держит, вы же весь лес спалите!» «Вот! Так лучше! Природу, считайте, спасли! Теперь будем спасать себя!» «А колдунью?» «А колдунью спасать не надо. От колдуньи надо спасаться. Разницу чуете? Нет? Это тоже будем проходить. Итак, первое правило спасательной операции в лесу, где орудует тварища — не ходить в это страшное место». «Корнелия, ты зачем горожан плохому научила?» — мрачно поинтересовался Рагонда, когда я вернулась домой, уставшая, но довольная. И вот как жить в этом мире, когда твои усилия совершенно не ценят? Ты им педагогический талант, ценные знания, практический опыт, а они плохому научила. Чего это плохому? Я им жизнь спасла. Возможно. Дала азы борьбы с нечистью и нежитью. А как миссия по спасению жертв тварищи превратилась в общегородскую пьянку, я сама не поняла. По-моему, им совершенно без разницы, что праздновать. Пошли в лес, спасли колдунью — надо отметить. Пошли в лес, не спасли колдунью. Надо помянуть. Не пошли в лес, а чего еще делать, раз собрались? Лучше скажи, как Ливи. Будет жить. Спит. Рана серьезная, но на наше счастье я быстро понял, что там за яд. Рагонда произнес это как-то мрачно, и я почувствовала подвох. И что за яд? Драконий. Они еще и ядовитые бывают? Я думала, самое худшее, что случается с девушкой в браке, — это свекровь. Оказывается, нестриженные ногти мужа куда как опаснее. Где Ливи нашла дракона? В Дарторе я встречал всего 2 драконов. Ядовитым был только Мордук. «Ливи подралась с Мордуком?» — ахнула я. «Без меня? А еще подруга!» «Корнелия, ты можешь быть серьезнее? Это наглядный пример, что может случиться, если ты выступишь против него одна». «Я не одна. У меня теперь есть Горгоша». «И что твой Горгоша ему сделает? Укусит за хвост?» «Может, и за хвост. А может, за что-нибудь другое уцепится». «Слушай...» Я села за стол, подвинув к себе тарелку с плюшками, которые во всей этой суматохе умудрилась напечь Кристи. «Я все равно к нему пойду. Все равно надаю по рогам, даже если сама их отброшу. Я пыталась жить так, как ты предлагаешь, делать вид, что ничего не было, что у меня новая жизнь, а Дартор и Корона — все в прошлом. Не выходит. Мне не отшибла память Рагонда. Я не забуду, что Мордук убил моего отца, лишил памяти сестру, уничтожил мой дом». «Но почему сейчас, Корнелия? 5 лет прошло. Почему ты вдруг вернулась и жаждешь реванш?» «Так некогда было. Я не прошу тебя идти со мной. Заботься о Кристи. Скоро я исчезну, и либо ты больше обо мне не услышишь, либо приглашаю вас с Кристи на драконий стейк. Настойку с собой только не бери. Напиши хотя бы Линду». «Нет», — отрезала я и поперхнулась булочкой. «Вот это тебе за вредность», — Рагонда махнул рукой, поняв, что сегодня он меня точно не переспорит. «Иди, Кристиана добыла тебе костюм для маскарада. Переживает, что не понравится. Потом приходи на перевязку. Наверняка все швы разошлись». «Твой Горгоша остался в лесу. Понятия не имею, понял он меня или нет. Но протяжный «у» я перевел как хорошо, я не буду пугать людей и буду ждать Корнелию здесь. Но, возможно, он просто был голодный. И еще. Рагонда смерил меня тяжелым взглядом. «Когда я зашивал рану Ливи, она пришла в себя. Я рассказал ей, что ты жива». Я пожала плечами. «Хорошо, я с ней поговорю». Она боялась, что умрет. Просила передать тебе вот это. Он положил на стол кулон с ярко-зеленым камнем, от которого исходил слабый свет. Я вздрогнула. То ли от того, что узнала артефакт, то ли от воспоминаний. Его Ливи подарил Линден. Тот вечер до сих пор мне иногда снится. Сказала, ты найдешь ему применение. «Ты знаешь, что это такое, да?» Лев кивнул. «Изумруд Офелии. Проводник в мир мертвых, закончила я. Перед свадьбой Линд всем сделал подарки. Свой я уже использовала. Оливия вот сберегла. «Воспользуешься?» — спросил Рагонда. Я поёжилась. С детства учителя вбивали в мою совсем не светлую голову. С миром мёртвых не шутят. Туда лучше даже не заглядывать, не то что спускаться. По легенде, принцесса Офелия, ставшая трофеем и наложницей завоевателя с севера, не смирилась с участью, за что была сослана на рудники. Изнывая от тяжёлой работы, принцесса решилась на отчаянный шаг и убежала вглубь пещер, поклявшись, что скорее умрёт, чем вернётся к мучителям. Вскоре она наткнулась на сияющий магией камень, приведший её в мир мёртвых. Хозяин мёртвых душ не разозлился на случайную гостью, а влюбился в неё и сделал своей самой любимой душой. А много позже, когда король предстал перед ним, готовый отправиться в другую жизнь, хозяин превратил его в верного пса для своей обожаемой супруги. Говорят, найти изумруды Офелии могут лишь самые отчаянные, те, кому нечего терять. Они скрыты так глубоко в рудниках, что раздобыть камень и не погибнуть не удавалось ещё никому, кроме Линда. О, я бы горгошин хвост продала, чтобы узнать, как он ему достался. Но никому об этом не скажу. Вдруг кто купит? Нет, разумеется. Он принадлежит Ливе, а она жива и скоро будет здорова. Сама решит, что с ним делать. И нет соблазна? Неужели не хочешь увидеться с отцом? Я напустила равнодушный вид и повела плечиком. Передам ему привет с Мардуком. А ты серьёзно настроена. «Кровь за кровь», — важно кивнула я, — «и зубом за хвост». Теперь он ответит ещё и за Ливи. «Блин, скоро придётся начать записывать». «Когда ты собираешься ехать в столицу?» «К началу смотрин. Не могу же я пропустить такое? Эртон хочет жениться. Пройдёт маскарад, немного окрепнет Ливи, и поеду». «Будь осторожна. Эртон — дурачок на троне. Всем заправляет Мардук». И что-то мне подсказывает, что поиск невесты — последнее, что его волнует. «О чём ты? Какая цель может быть у Мардука?» Рагонда пожал плечами. «Не знаю. Но не веришь же ты в эти сказки о поиске достойнейшей невесты для его величества?» «Честно сказать, я верила. Это очень вязалось с образом Эртона Рейленторгского. Он всё время творил какой-то бред и обожал, когда вокруг стайками вьются высокородные девицы». Окружал себе ими в академии, в родном герцогстве, на всех балах в столице. Неудивительно, что даже жену он изволит выбирать через конкурс. Мысль о том, что Мардук может не просто одобрять смотрины, а их организовывать с какой-то своей целью, мне не приходила. И зачем же нашему дракону красивые знатные девицы? Любит деликатесы или боится конкуренции? «Папа, Нелл, я жду вас битый час!» В кухню ввалилась обиженная Кристи. «Сколько можно ждать? Я хочу показать платье для Нелл». Она с гордостью потрясла нарядом, и мы с Рагондой застыли с отвисшими челюстями. Чтобы демонстрировать наряд для маскарада во всей красе, Кристи приходилось стоять, раскинув руки и приподнявшись на цыпочки, но всё равно драный белый подол подметал пол. «Дорогая, откуда ты это платье...» Рагонда замялся. «Выкопала», — закончила я. «Эй!» — Кристи возмущённо топнула ногой. «Я убила на него несколько часов. Вы знаете, как тяжело сделать из свадебного платья наряд мёртвой невесты?» «А зачем ты делала наряд мёртвой невесты?» — хором спросили мы. «Сегодня, когда Нелл учила всех спасать жертв творищи, я провела опрос. Такого наряда нет ни у кого». «Ну...» Я скептически оглядела драный подол, отпечатки грязных лап и пятна красной краски, имитирующие кровь. «С другой стороны, это мог быть костюм гуся, например». «Да лучше бы это был костюм гуся!» — в сердцах воскликнул Рагонда. «Кристи, милая, ты хорошо поработала над платьем. Но наряд не очень уместен. Видишь ли, подобный образ Нелл, ввиду некоторых событий из её прошлого, может причинить боль». «Нет, это не дом, а проходной двор какой-то. Дверь, которую я, естественно, забыла запереть, открылась, впустив того Барнса, который отпускал пошлые шуточки сегодня утром. Единственная свеча, что горела на столе, погасла от ворвавшегося в кухню порыва ветра, погрузив всех нас во мрак. Похоже, главный ловелас-подорожник сменил гнев на милость, а презрение на страсть, и в знак глубочайшей благодарности принес мне целую корзину какой-то сушеной ерунды. В нос ударил резкий запах лаванды, а потом Барнс замер, посмотрел на Кристи с ног до головы, прикрытую кроваво-грязным драным платьем, и завизжал. Истошно, как девчонка при виде крысы. Чуть окна не полопались. Корзинка покатилась по полу, а травник стремглав уносился прочь, спотыкаясь, поскальзываясь и матерясь. Надо сказать, в полумраке платье и впрямь смотрелось жутковато. «Вот видишь», — сказал Рагонда. «Представь, какой эффект произведет Нелл в этом...» «Нет, нет, нет!» Я с предвкушением потерла руки и отобрала у сестры наряд. «То, что нужно».